Тогда мы как-нибудь обойдемся своими средствами, — произнесла генеральша. — Так и прикажете ответить? — переспросил Рейс. — Конечно. И верните им чек, — распорядилась Вера Алексеевна. Гости стали прощаться. На следующий день в положенное время японцам был вручен ответ на все их предложения. Меркли звезды. Восток с каждой минутой светлел. Вскоре из-за горизонта показалось солнце. Где-то вдали глухо прогремел выстрел, и в недвижном прозрачном воздухе послышался свист летящего снаряда. На окраине города взвился черный султан дыма. За первым выстрелом раздался второй, третий. Город еще спал. Звуки канонады будили жителей, которые в тревоге высыпали на улицу и пугливо озирались по сторонам. Несколько повозок, дотоле медленно плетущихся по улице, со страшным грохотом понеслись в карьер, будоража все на своем пути. Женщины, крестясь, торопливо уводили в погреба и подвалы детей. На позициях при первом же выстреле все пришло в движение. На батареях закопошились артиллеристы, поворачивая орудия в нужном направлении. В фортах быстро изготовились к отражению штурма дежурные части, на валах увеличили число часовых. Резервы подтянулись к передовой линии, Артур приготовился к встрече врага. Канонада усиливалась с каждой минутой. Снаряды, попадая в брустверы фортов и батареи, поднимали столбы песку и пыли, и вскоре все слилось в один сплошной рев. Первый штурм крепости начался. В тыл потянулись вереницы носилок. Стессель спал крепким сном, когда к нему явился с докладом Рейс. Вышла Вера Алексеевна и, узнав, в чем дело, направилась будить мужа. — Японцы пошли на штурм, — на силу растолкала она разоспавшегося генерала. — Ворвались в город? Началась резня, задыхаясь от ужаса, пробормотал он. Сейчас же подтянуть к штабу сотни казаков с пулеметами и орудиями, бестолково выкрикивал Стессель, покрывшись холодным потом. Да успокойся ты, ради бога, Анатоль. Никто еще никуда не прорывался. Началась лишь общая бомбардировка. Рейс говорит, что после нее можно ожидать штурма. Смирнов, Горбатовский и Кондратенко выехали на атакованные участки, сообщила Вера Алексеевна. Наспех, одевшись, от волнения, не попадая в рукава, генерал, сразу осунувшийся и постаревший, вышел к своему начальнику штаба. Выслушав доклад, Стессель приказал подать себе верховую лошадь. — Я еду на форт номер 2, откуда виден хорошо весь обстреливаемый фронт, — громко проговорил он. — Я тебя туда не пущу, — решительно заявила генеральша. — Тебе нечего соваться на передовую линию. Выбери себе безопасный пункт в тылу, откуда все было бы видно, и сиди на нем. Форт номер 1 почти не обстреливается. С него виден форт номер 2 и частично промежуток между ним и третьим фортом, — подсказал Рейс. — А там имеются хорошие блиндажи? — осведомилась Вера Алексеевна. — Так точно. Почти полутораршинные бетонные своды, — доложил полковник. — Что ж, поезжай, — вздохнула генеральша. — Только вы, Виктор Александрович, не позволяйте Анатолию рисковать собой. Он такой неблагоразумный. Приложу все старания, чтобы уберечь его превосходительство. Позавтракав, Стессель и Рейс отправились на форт номер 1, далеко объезжая обстреливаемые участки. Отсюда из-за дыма и пыли они почти ничего не видели, но зато здесь было совершенно спокойно, а любезный комендант форта не замедлил угостить начальство душистым чаем с коньяком. Здесь до самого вечера Стессель и провел время в полной безопасности. Правда, мирная беседа временами нарушалась получением тревожных донесений, но генерал тотчас отправлял их к Смирнову или Кондратенко с надписью «Предлагаю действовать по вашему усмотрению, сообразуясь с наличными обстоятельствами». Этим ограничивалось все его руководство происходившим боем. При первом же выстреле генерал Кондратенко поспешил выехать на позиции. Уже в дороге он убедился, что наиболее интенсивно обстреливается промежуток между фортами номер 2 и 3, а также и расположенное за ним большое орлиное гнездо. С последнего открывался прекрасный вид на весь восточный и северный фронт крепости. Туда генерал и отправился. Вскоре его догнал Белый. — Вы куда держите путь, Роман Исидорович? — спросил он. — На большое орлиное. значит, нам по дороге. Я решил там устроить свой наблюдательный пункт. Спешившись в глубокой лощине, непосредственно в тылу орлиного гнезда, генералы стали взбираться на гору. По пути они встретили раненого матроса. — Ты откуда? — приветливо спросил его Кондратенко. — С этого самого, с гнезда, — махнул назад рукой матрос. — Что там делается? Шибко японец бьет, дыхнуть не дает даже. Нашего командира, мичмана Вильгельмса, сразу же убило. Одну орудию испортило, так что всего одна пушка действует. Вот перевяжусь и обратно, — показал он на руку, — а то там наших осталось совсем мало. Спасибо за службу. Ступай с Богом. Рад стараться, ваше превосходительство. Только вы ховайтесь, а то не ровен час и зачепить может. Прекрасный народ эти моряки. Смелый, понятливый, инициативный, — восхищался Кондратенко. Вот что значит образование это. Другой гальванер или минер заткнет за пояс нашего стрелкового офицера. Подниматься по крутой тропинке, ведущей на вершину гнезда, было довольно трудно. На полдороги генералы остановились передохнуть. Перед ними развернулась широкая панорама обстреливаемого участка. Справа, окутанная облаками пыли, чуть проступал форт номер 2. Прямо в верстах в 2 виднелись старые китайские редуты номер 1 и 2, обнесенные 2 рядами проволочных заграждений. В бинокль были видны полуразрушенные брустверы и укрывшиеся в тыловом рву солдаты. Слева отчетливо виднелся форт номер 3. Наши батареи отвечают одним выстрелом на 10 японских, — с беспокойством заметил Кондратенко. — Многие из них и вовсе приведены к молчанию, — сказал Белый. — Опыт Дзинжоу нами использован недостаточно. Орудия видны как на ладони. Батареи, орудия которых замаскированы, как залитерные, заредутные и волчьи мортирные, и сейчас ведут интенсивный огонь. Надо будет сегодня же ночью замаскировать остальные батареи. Генералы двинулись дальше. Появление их очень удивило коменданта форта капитана Кремнева. — Ваше превосходительство! Как вы сюда попали? Здесь вас могут ранить, — с тревогой сказал он. — Мы привыкли делить труды и опасности со своими подчиненными. Что у вас делается? — отозвался Кондратенко. — Отсиживаемся. Ждем, пока стихнет стрельба, чтобы исправить повреждения и вынести тяжелораненых. Кондратенко начал обходить укрепление. Снаружи на брустверах находились лишь часовые, остальные укрылись в блиндажах. Заглядывая в каждый блиндаж, генерал громко здоровался с солдатами и весело шутил. Вдруг вблизи разорвался снаряд, и мгновенно все заволокло с густой пеленой дыма. Из ближайшего блиндажа выскочили 2 солдата и, схватив своего начальника дивизии за рукав, попросту втолкнули его внутрь блиндажа. — Да разве ж можно, ваше превосходительство, Роман Исидорович! — сукоризный проговорил один из стрелков.